Итальянский журнал «Рабочий» в своем июньском номере поместил полный текст вступительной речи великого Ким Чен Ына на 7-м съезде Трудовой партии Кореи и весть о проведении 7-го партсъезда.